пассажирам и пополудни 4 сентября 1819 года она с плачем проводила его на дорогу за городскими воротами, где он должен был сесть в почтовую карету. Там ждала, чтобы попрощаться, старая бабушка. Со слезами на глазах она смотрела на него, не говоря ни слова. Видел он ее в последний раз. Он сел в карету, помахал двум одиноким женщинам, и карета покатилась прочь. Началось великое путешествие в неведомое. Огромный Копенгаген. Перед отъездом сына мать утешалась тем, что дальше Нюбурга он не уедет. Увидев бурное море, он, конечно, побоится и вернется домой. Но она плохо знала своего сына. Она не думала, что именно неведомое и опасное привлекает его упрямый нрав. Или, вернее сказать, не подозревала, какие могучие внутренние силы им движут. Он ничуть не испугался большого дельта. У него только немного теснила грудь, когда земля Фюна скрылась вдали. Но, приехав в Корсер, он спрятался за каким-то сараем. И, упав на колени и горько плача, стал просить Бога о помощи. Но потом с радостью устремил свои мысли вперед и продолжал путь в столицу. И вот погожим сентябрьским утром, после полуторасуточного переезда, он сошел с почтовой кареты на холме Фредериксберг. Будучи безбилетным пассажиром, он не мог доехать до самого города. 6 сентября он впервые увидел Копенгаген. Он замер, очарованный видом земли обетованной. Перед ним лежали сады и маленькие дома Фредериксберга и Вестербро. У горизонта возвышались башни столицы. Он расплакался, чувствуя, что теперь ему никто не поможет, кроме Бога на небе. И, взяв под мышку свой узелок, он отправился к цели своих желаний через Дворцовый парк, аллею Фредериксберга и Вестербро, мимо колонны Свободы в западные ворота. Он поселился на постоялом дворе Гардергорен, расположен на улице Вестергаде, 18. Этот дом сохранился до сих пор. В тот же день он отправился на поиски Королевского театра. Он совершенно не обратил внимания на следы бомбардировки 1807 года, хотя они, вероятно, сильно бросались в глаза в квартале, где он остановился. В 1819 году от церкви Богоматери оставались лишь черные, обгоревшие развалины. Копенгагенский королевский театр был создан 27 апреля 1770 года рескриптом о преобразовании городского театра, находившегося в ведении Копенгагенского магистрата, в Королевской. Первоначально получил название «Королевская датская сцена». Явился продолжателем дела, начатого первым датским национальным театром, 1722-1730. С конца XVIII до середины XIX века был одним из главных центров художественной жизни Копенгагена. Вместе с тем, начиная с 30-х годов, все больше начинала обнаруживаться тормозящая консервативная роль Королевского театра как официальной сцены, пользовавшейся монопольным правом на создание театральных представлений. Бомбардировка 1807 года – одно из главных событий англо-датской войны 1807-1814 годов. Блокировав Копенгаген с суши и с моря, англичане подвергли его ожесточенному обстрелу, который продолжался со 2 по 7 сентября и вынудил капитуляцию города. Он думал только о своей цели. Толпы на улицах большого города вполне соответствовали его ожиданиям. Но скоро он понял, что это, видимо, неспроста. Так оно и было. Он попал в самый разгар так называемого избиения евреев, которое происходило в те дни. Еврейские погромы, перекинувшиеся в Копенгаген из городов на западе Германии, происходили с 4 по 14 сентября 1819 года. Впечатления Андерсена от этих дней нашли позднее свое выражение в его романе «Только скрипач». Но это его не заинтересовало. Он неутомимо протискивался через толпотворение на Эстергаде,